Глава 53. Я словно опять слышу, как Джордж Уилкс, аукционщик, вдруг объявил однажды вечером в гуртовщиках: «Такого отличного бартерьера я еще не видывал». И, нагнувшись, он потрепал косматую голову Тео, торчавшую из-под соседнего табурета. Я подумал, что определение «бартерьер» очень подходит Тео. Это был небольшой песик, в основном белый, если не считать нелепых черных полосок по бокам. А его морда тонула в пушистой шерсти, которая делала его очень симпатичным и даже еще более загадочным. Поль Котрелл поглядел на него со своего высокого табурета. «Что он про тебя говорит, старина?» — произнес он утомленно. И при звуке любимого голоса песик, виляя хвостом, выскочил из своего убежища. Тео значительную часть своей жизни проводил между четырьмя металлическими ножками табурета, облюбованного его хозяином. Конечно, я и сам заходил сюда с Сэмом, моим псом, и он пристраивался у меня под табуретом, но это случалось редко, от силы раза два в неделю. А Поль Котрелл каждый вечер с 8 часов сидел в гуртовщиках перед пинтовой кружкой у дальнего конца стойки, неизменно сжимая в зубах маленькую изогнутую трубку. Для человека умного, образованного и далеко еще не старого, он был холостяком лет под 40, подобное прозябание казалось непростительно бесплодным. Когда я подошел к стойке, он обернулся ко мне. «Здравствуйте, Джим. Разрешите угостить вас?» «Буду очень благодарен, Поль», — ответил я. «Кружечку». «Ну и чудесно». Он взглянул на буфетчицу и произнес с непринужденной учтивостью: «Мойра, можно вас побеспокоить?» Мы попивали пиво и разговаривали. Сначала о музыкальном фестивале в Бротоне, а потом о музыке вообще. И в этой области, как во всех других, которых мы касались, Поль, казалось, был очень осведомлен. «Значит, Бах вас не слишком увлекает?» — лениво спросил он. «По правде говоря, не очень. Некоторые вещи, безусловно, но в целом я предпочитаю более эмоциональную музыку. Элгар, Бетховен, Моцарт, ну и Чайковский. Хотя вы, снобы, наверное, поглядываете на него сверху вниз». Он пожал плечами, пыхнул трубочкой и, приподняв бровь, с улыбкой посмотрел на меня. Я поймал себя на мысли, что ему очень не хватает монокля. Но он не стал петь хвалы Баху, хотя, по-видимому, предпочитал его всем другим композиторам. Он вообще никогда ничем не восторгался и выслушивал мои излияния по поводу скрипичного концерта Элгара с той же легкой улыбкой. Поль Котрелл родился в Южной Англии, но местные старожилы давно простили ему этот грех, потому что он был приятен, остроумен и, сидя в своем излюбленном уголке в гуртовщиках, радушно угощал всех знакомых. Меня особенно привлекало его чисто английское обаяние, легкое и небрежное. Он всегда был спокоен, безупречно вежлив и застегнут на все пуговицы. «Раз уж вы здесь, Джим, — сказал он, — так нельзя ли попросить вас взглянуть на лапу Тео?» «С удовольствием. Такова уж профессия ветеринара. Всем кажется, что в часы отдыха для него нет ничего приятнее, чем предлагать советы или выслушивать описание симптомов. Давайте его сюда». «Тео!» — Поль похлопал себя по коленям, и песик, радостно блеснув глазами, мгновенно вспрыгнул на них. Как всегда, я подумал, что Тео следовало бы сниматься в кино. Эта мохнатая, смеющаяся мордочка завоевала бы все сердца. Такие собаки Неотразимая приманка для кинозрителей в любом уголке мира. «Ну-ка, Тео», — сказал я, забирая его на руки, — «так что с тобой?» Поль указал мундштуком трубки на правую переднюю лапу. «Вот это! Он последние дни что-то прихрамывает». «Ах так!» Я перевернул Тео на спину и засмеялся. «Сломанный коготь, только и всего. Наверное, неудачно наступил на камень. Минуточку». Я сунул руку в карман за ножницами, без которых не выходил из дома. Щелкнул ими, и операция была закончена. «Только и всего?» — спросил Поль. «Да». Насмешливо вздернув бровь, он поглядел на Тео. «Из-за такой безделицы ты поднял столько шума. Иди-ка на место». И он щелкнул пальцами. Песик послушно спрыгнул на ковер и скрылся в своем убежище под табуретом. И в эту секунду я вдруг понял суть обаяния Поля. Обаяние, которое так часто внушало мне восхищение и зависть. Он ничего не принимал слишком близко к сердцу. Своего пса он, конечно, любил, повсюду брал его с собой, регулярно гулял с ним по берегу реки, но в нем не чувствовалось той озабоченности, той почти отчаянной тревоги, какую я часто замечал у хозяев собак, даже если речь шла о самом пустяшном заболевании. Вот у них сердце болело, как и у меня самого, когда дело касалось моих собственных четвероногих друзей. И, разумеется, Поль был совершенно прав. Зачем осложнять себе жизнь? Отдавая сердце, становишься таким беззащитным. А Поль шел своим путем спокойный и неуязвимый. Обаятельная небрежность, непринужденная вежливость, невозмутимость — все это опиралось на самый простой факт. Его ничто не задевало по-настоящему. Но и постигнув его характер, я продолжал ему завидовать. Слишком уж часто становился я жертвой своей эмоциональности. Как, наверное, приятно быть таким, как Поль. И чем больше я думал, тем яснее видел, насколько все хорошо согласуется одно с другим. Он не женился, потому что был не способен глубоко полюбить. И даже Бах с его математической музыкой прекрасно укладывался в эту схему. «По-моему, столь сложная операция стоит еще одной кружки, Джим». Он изогнул губы в своей обычной улыбке, если, конечно, вы не потребуете более высокого гонорара. Я засмеялся. Нет, он мне все равно нравился. Всякий человек скроен по-своему и поступает в согласии со своей природой. Но, взяв вторую кружку, я снова подумал о том, насколько свободна от забот его жизнь. Он занимал хорошую должность в каком-то правительственном учреждении в Бротоне, не знал домашних тягот и каждый вечер сидел, потягивая пиво на одном и том же табурете, под которым лежала его собака. Легкое, ничем не омраченное существование. Он уже давно стал неотъемлемой принадлежностью Дарроуби, частью всего, что мне так нравилось, и поскольку я не люблю перемен, на душе становилось тепло при мысли, что, когда бы я ни завернул к гуртовщикам, в углу обязательно будет сидеть Поль Коттрелл, и из-за его ног выглядывать косматая мордочка Тео. Именно это подумал я как-то вечером, когда зашел туда перед самым закрытием. «У него могут быть глисты?» Вопрос был задан типично небрежным тоном. «Не знаю, Поль, а почему вы спрашиваете?» Он попыхтел трубкой. «Просто мне последнее время кажется, что он немножко похудел. Сюда, Тео?» Песик, вскочивший на колени к хозяину, выглядел таким же бодрым, как всегда, и когда я приподнял его, быстро лизнул мне руку, но действительно ребра у него чувствовались. «Да», — сказал я, — Возможно, он чуточку похудел. Но глистов вы не видели? Собственно говоря, нет. Даже отдельных беловатых сегментов вокруг заднего прохода? Нет, Джим. Он покачал головой и улыбнулся. Правда, я особенно не вглядывался, старина. Ну, хорошо. На всякий случай дадим ему глистогонное. Завтра вечером я захвачу с собой таблетки. Вы будете тут? Бровь чуть-чуть поднялась. Думаю, это более чем вероятно. Таблетки для Тео я принес, но затем несколько недель у меня не было свободной минуты, чтобы посидеть в гуртовщиках. Когда же я наконец туда добрался, то оказалось, что именно в эту субботу там устроил танцы местный спортивный клуб. Из зала доносилась музыка, маленький бар был битком набит, а любителей домино оттеснили в дальний угол смокинги и бальные платья. Оглушенный шумом и духотой, я пробрался к стойке. Все вокруг было неузнаваемо, и только Поль Котрелл, как всегда, сидел на своем табурете у дальнего ее конца. Я протиснулся к нему и увидел на нем его обычный твидовый пиджак. «Вы не танцуете, Поль?» Он прищурил глаза, медленно покачал головой и улыбнулся мне над своей изогнутой трубочкой. «Это занятие не для меня, старина», — сказал он. «Слишком уж смахивает на работу». Я взглянул вниз и убедился, что еще кое-что осталось прежним. Тео сжался под табуретом, стараясь держать нос вне досягаемости ботинок и туфель. Я заказал две кружки пива, и мы попытались разговаривать, но перекричать нестройный гул голосов оказалось нелегким делом. Между нами к стойке то и дело просовывались чьи-то руки, раскрасневшиеся лица наклонялись к нам, громко здороваясь, и почти все время мы просто посматривали по сторонам. Вдруг Поль придвинулся поближе и сказал мне на ухо: «Я все это время давал Тео ваши таблетки, но он по-прежнему худеет». «Неужели?» — рявкнул я в ответ. «Это странно». «Да, вы бы его не посмотрели?» Я кивнул, он щелкнул пальцами, и песик тут же взлетел к нему на колени. Я забрал его к себе и сразу же почувствовал, что он стал много легче. «Вы правы!» — крикнул я. «Он продолжает худеть!» Придерживая песика на левом колене, я оттянул ему веко, увидел, что конъюнктива очень бледна, и снова крикнул: «Заметная анемия!» Я начал ощупывать мохнатую мордочку и, дойдя до угла челюсти, обнаружил, что заглоточные лимфатические узлы очень увеличены. «Непонятно. Какая-то болезнь ротовой полости или глотки». Я растерянно поглядел вокруг, злясь на то, что Поль с таким упорством советуется со мной о своей собачке в гуртовщиках. Не могу же я уложить ее на стойке посреди кружек и стаканов. Я попробовал ухватить Тео покрепче, чтобы заглянуть ему в горло. Моя ладонь скользнула под переднюю лапу, и у меня защемило сердце. Подмышечный узел тоже был сильно увеличен. Я торопливо провел пальцем под задней ногой. Паховый узел выпирал из-под кожи, как голубиное яйцо, и подвздошный. Я продолжал лихорадочно ощупывать. Все поверхностные лимфатические узлы были в несколько раз больше нормальной величины. Болезнь Ходжкина. На несколько секунд я перестал слышать крики, смех, музыку. Потом взглянул на Поля, который спокойно смотрел на меня, попыхивая трубочкой. Как сказать ему в такой обстановке? Он спросит меня, что это за болезнь, и мне придется ответить, что это рак лимфатической системы, и его песик обречен. Стараясь собраться с мыслями, Я поглаживал мохнатую голову и смешную бородатую мордочку, повернутую ко мне. Сзади наваливались люди, тянулись руки, пронося мимо меня кружки с пивом, рюмки с виски и джином. Какой-то толстяк обнял меня за шею. «Поль!» — сказал я, наклоняясь к нему. «Да, Джим? Может быть, вы зайдете ко мне с Тео завтра утром? В воскресенье мы начинаем прием в 10». Его брови дернулись, потом он кивнул. «Отлично, старина!» Я не стал допивать свое пиво. Проталкиваясь к двери, я оглянулся и увидел, как мохнатый хвост исчезает под табуретом. Проснулся я, как иногда со мной случалось, на рассвете. Начинаешь ворочаться часов в 6, а потом лежишь, глядя в потолок. В конце концов, я встал и принес Хелен чашку чая в постель, но время тянулось все так же мучительно медленно, пока не настала минута, которой я так страшился. Я посмотрел на поле над головой Тео, стоявшего между нами на операционном столе, и сказал ему прямо, без обиняков: ничего другого мне не оставалось. Выражение его лица не изменилось, но он вынул трубку изо рта и внимательно посмотрел на меня, потом на песика и опять на меня. «Ах так!» — сказал он наконец. Я ничего не ответил, и он медленно провел рукой по спине Тео. «Вы абсолютно уверены, Джим?» «Да, мне очень грустно, и лечения никакого нет. Существуют различные способы облегчения, Поль, но я ни разу не видел, чтобы от них был хоть какой-то толк, конец тот же». «А?» Он кивнул. «Но Тео выглядит совсем неплохо. Что будет, если мы оставим все как есть?» «Ну, — ответил я, помолчав, — по мере увеличения внутренних лимфатических узлов будет происходить всякое. В брюшной полости разовьется асцит, водянка. Видите, живот у него уже немного вздут». «Да, теперь вижу. А еще что?» «От увеличения заглоточных узлов он начнет задыхаться». «Это я уже заметил. Пройдет совсем немного и начинает тяжело дышать. А тем временем он будет все больше худеть и слабеть». Поль несколько секунд смотрел в пол, потом поднял глаза на меня. «Короче говоря, он будет мучиться до конца жизни», — он сглотнул. «И как долго это протянется?» «Несколько недель. Точно предсказать нельзя. Может быть, месяца 3. «Что же, Джим?» — он провел рукой по волосам. «Этого я допустить не могу. Я ведь за него в ответе. Лучше усыпить его теперь, пока еще он не страдает по-настоящему. Вы согласны?» «Да, Поле, это самое гуманное». «А вы не могли бы сделать это сейчас же, как только я уйду?» «Хорошо. И обещаю вам, что он ничего не почувствует». Его лицо застыло. Он сунул трубку в рот, но она уже погасла, и он убрал ее в карман. Потом наклонился и погладил Тео по голове. Мохнатая мордочка со смешной бородкой обернулась к нему, и несколько секунд человек и собака смотрели друг на друга. «Прощай, старина», — пробормотал Поль и быстро вышел. Я сдержал свое обещание. «Хорошая собака, умница, Тео», — шептал я и гладил мордочку и уши, пока песик погружался в последний сон. Как все ветеринары, я терпеть не мог этой процедуры, хотя она и безболезненна, и находил утешение только в том, что сознание угасало навсегда под звуки ласкового голоса и прикосновения дружеской руки. Да, конечно, я сентиментален. Не то что Поль. Его поведение было здравым и разумным, и он сумел выбрать верный выход, потому что не поддавался эмоциям. Позже, за воскресным обедом, который доставил мне куда меньше удовольствия, чем обычно, я рассказал Хелен про Тео. Я не мог промолчать, потому что на нашей газовой горелке других средств для приготовления пищи у нас не было. Она сотворила восхитительное жаркое, а я не отдавал должного ее искусству. Она сидела на скамеечке, и я поглядел на нее сверху вниз. Сегодня была моя очередь сидеть на высоком табурете. «А знаешь, Хелен, — сказал я, — для меня это было отличным уроком, то, как поступил Поль. На его месте я бы тянул и мямлил, стараясь увернуться от неизбежного. «Не только ты, а еще и очень многие, — сказала она, подумав. Да. А вот он не стал. Положив нож и вилку, я уставился на стену. Поль поступил как зрелый и сильный человек. Наверное, он принадлежит к тем людям, с которыми мы чаще всего встречаемся в книгах. Спокойный, уравновешенный, никогда не теряющийся. «Послушай, Джим, жаркое стынет. Конечно, это было очень грустно, но изменить ты ничего не мог. И незачем тебе себя ругать. Поле — это поле, а ты — это ты». Я принялся за мясо, но ощущение собственной никчемности продолжало терзать меня. Тут, взглянув на мою жену, я увидел, что она мне улыбается. И внезапно мне стало легче. Во всяком случае, она не жалеет, что я такой, как есть. Это было в воскресенье. А утром во вторник мистер Сэнкстер, который жил у вокзала, зашел за средством от бородавок для своих коров. «Смазывайте вымя после утренней и вечерней дойки», — сказал я, — «и через неделю-другую бородавки начнут отваливаться». «Спасибо». Он протянул мне полукрону, а когда я бросил монету в ящик, вдруг добавил: «А Поля Коттерла очень жалко». «О чем вы говорите?» «Да я думал, вы знаете. Умер бедняга». «Умер?» Я растерянно уставился на него. «Но как? Почему?» Его утром нашли, покончил с собой. Я уперся обеими ладонями в стол. «Вы хотите сказать самоубийство?» «Выходит так. Говорят, наглотался таблеток. Весь город про это толкует». Я слепо вперил взгляд в страницу еженедельника со списком вызовов, и голос мистера Сэнкстера словно доносился откуда-то издалека. «Очень его жалко. Приятный был человек. Все его любили». Под вечер, проезжая мимо дома, где жил Поль Коттерл, я увидел на крыльце миссис Клейтон, его квартирную хозяйку, остановил машину и вышел. «Миссис Клейтон, я просто поверить не могу». «Я тоже, мистер Хэрриот. Подумать ужасно!» Лицо у нее было бледное, глаза покраснели от слез. «Он ведь у меня 6 лет прожил. Я на него смотрела прям как на сына». «Но почему?» «Да из-за собачки. Он не мог выдержать, что ее больше нет». Меня захлестнула волна ледяной тоски,